Глава 22. Властелин признает истину. Эрин, ну же, открой глаза. Кому там жить надоело? Мне не хотелось шевелиться, потому что каждое движение вызывало новый приступ боли. Послышался тихий вздох, и на губы полилась соленая жидкость. Пришлось глотнуть, и боль немного отступила, а сознание прояснилось. Я открыл глаза. Надо мной склонился Арт. Конечно, кому еще нужно мое присутствие? Во взгляде Фейри мелькнуло облегчение. «Живой», — опустил он голову. «Живой, как видишь». Я вдруг вспомнил, как много вопросов накопилось у меня к этому проходимцу. Жаль, подняться было сложно. А то бы схватил его за шкирку и вытряс все, что мог. Но приходилось только испепелять Фейри взглядом. Тот сжался в комок, будто стараясь стать меньше. Я заметил следы крови у него на рукаве. «Я тебе что, вампир?» — поинтересовался устало. «Это обезболивающее», — ответил Фейри, сохраняя между нами дистанцию. «Надеяться, что не достану? Как глупо». Тем более, что свет уже почти справился с исцелением, а кровь Фейри намного ускорила процесс. «Слушай меня, Артиан!» — все-таки заставил себя сесть. «Я сейчас, конечно, не в лучшей форме, но ее хватит, чтобы тебя придушить. Это не угроза, так, намек, что стоит быть откровенным. Ты сыграл на моих эмоциях. В этом ты мастер, я уже понял. Заставил сорваться, неведомо куда». Привел в руки врага, а теперь ответь мне, фейка, зачем? И если твой ответ покажется неискренним, ты умрешь раньше меня. Похоже, Арт прочитал нечто такое в моих глазах, что отодвинулся подальше, почти до противоположной стены. Но что такое 5 шагов? Достану. Хорошо. Арт закусил губу. Все дело в том, что я очень хочу домой, Эрин. Домой? У меня округлились глаза. «Тогда почему мы здесь, а не у тебя дома?» «А как ты себе это представляешь? Мой отец тоже один из 13, Эрин. Что он скажет, если увидит меня таким?» В голосе Арта сквозила горечь. «Без крыльев, с рабской меткой. Я говорил ему, что справлюсь сам, без него и родных, а что в итоге? Не справился. Как мне теперь вернуться?» «Подожди», — перебил Фейри. «Давай еще раз, только медленно. Ты хочешь сказать, что притащил меня сюда, чтобы...» «Ты убил Лейфера, потому что у меня не хватит сил». Похоже, на этот раз Арт серьезен, а картинка в голове сложилась. Что мы имеем? Мы с Артом должны были приехать сюда. И да, Арт знал, что нас будут ждать. Знал, что схватят. Но, видимо, надеялся, что я настолько разойдусь, что ненароком убью Лейфера. Затем мы заберем крылья, и Фейри вернется домой с видом победителя. «Фейка, ты в своем уме?» «Эрин, я не знал, что все будет так». В голосе Арта слышалась усталость. «Браслеты у Лейфера уже давно, а вот те метки на стенах... Браслет ведь еще надо надеть, Эрин. И если бы не метки, Лейфер не смог бы этого сделать». «Лейфер бы не смог этого сделать, если бы один глупый Фейри с рабской меткой не стоял между нами!» — гаркнул я. «Плевать мне на его печати! Если бы я знал про метку, пошел бы один! И выбрался бы, Арт!» Я просчитался. «Ты это хочешь услышать?» Из лица Фейри исчезла растерянность и чувство вины. И кажется, я впервые видел его настоящего. Прищуренный взгляд зеленых глаз, хищное, сосредоточенное лицо, плотно сжатые губы. Да в нем было больше от демона, чем я ожидал. «Это!» — кивнул Арту. «И нечего прожигать меня взглядом. Лейфер справляется лучше твоего». «Я не думал, что ты пострадаешь», — ответил Артиан. «Ему ведь нужен я. Запасы Лейфера подходят к концу. Но кто же мог представить, что он тебя узнает? Мало ли, какого темного я притащил». «Дважды дурак», — пробормотал тихо. «И я вместе с тобой. Как выбираться будем?» «Никак. у нас один вариант — ждать, пока Шун приведет подмогу. «И мои друзья убьют Лейфера, браво!» Я даже зааплодировал. «В любом случае, твой план будет действовать. Да ты гений, Фейка. Проклятый гений, который просчитал все варианты. И только я здесь в дураках. Ты ведь влиял на меня, да?» «На тебя сложно повлиять, Ренальд», — холодно ответил Арт. «Магически сложно. А вот на самом деле... Давай взглянем правде в глаза. В эту ловушку ты загнал себя сам». Что он имеет в виду? Да, я поддался на его уговоры, пожалел несчастного Фейри и выполнил его просьбу, но... «Послушай, Эрин, ответь мне искренне, почему ты никому не сказал, куда едешь? Почему воспользовался первой попавшейся возможностью, чтобы сбежать, куда глаза глядят, неведомо с кем?» «Я злился». «К чему он ведет?» «Злился?» Арт придвинулся ко мне. «На кого?» «На себя». Ответ слетел с губ прежде, чем его обдумал. «Вот именно. Но от себя не сбежишь, ваше темнейшество. Ни в Академию, ни в Демониум, ни в другой мир. Где бы ты ни находился, Эрин, твое «я» будет с тобой. Я тоже не понимал этого до поры до времени. Что проблема не в матери или отце, не в брате или сестре, а во мне самом. И не от них я сбежал, а от себя. Мною руководил страх, потому что никак не мог понять, кто я, демон, фейри. Почему отец стыдился меня? Почему не выпускал дальше ограды дворца? Мне нужны были ответы, а ответов-то и нет». Я молчал. «Что на это скажешь? Да уж, мы столкнулись с похожими проблемами, потому что с момента пробуждения света мне тоже было не понять, кто я на самом деле. Потому что темного властелина Ринальда больше не было. А тот, кто был... Я не знал этого темного. Или ведуна, или...» «И тебя гонит страх». Арт грустно улыбнулся. «Я его ощущал тогда в Академии. Только сейчас он исчез, и появилось желание жить. Твоему жизнелюбию можно позавидовать. Я куда слабее, Эрин. Кажется, все, конец. А ты ищешь выход. И неважно, кто загнал тебя в ловушку, собственная глупость или судьба, ты выберешься. Поэтому я попросил тебя быть здесь. Мне одному не хватило бы сил пройти через замок Лейфера еще раз. А ты справишься». «Если выживу», — хмуро заметил я. «Да». Холодная стена остудила пылающую голову. Прижался к ней лбом и замер. Зачем Арт вообще завел этот разговор? Внутри царило смятение. Такое, что хоть волком вой. А главное, я ведь знал ответ на его вопрос, почему на самом деле никому не сказал, куда направляюсь. Знал и не хотел его признавать. Даже вслух произносить. Потому что это было бы проявлением слабости, а темный властелин не может быть слабым. На мне держится государство, народ. Не говорит же кому-то, что, как и Арт, боюсь. «Чего?» «Фейка, ты еще и мысли читаешь?» Резко обернулся я. «Нет, эмоции улавливаю». Арт пожал плечами. «Так чего ты боишься, Ринальд?» «Что меня снова предадут?» Страшные слова, которые никогда не произносил даже мысленно, потому что они были больнее плетей и пытали хуже заклинаний Лейфера. Я разучился доверять. Лучший друг меня предал. Сестра пыталась убить, братья тоже. Отец вообще делал вид, что у него нет сына. И против воли я ждал от друзей того же. Предательство. Не сегодня, так завтра. И внутренне к нему готовился. Кай был прав. Я им не верил. Точнее, верил, но не доверял. И пытался справиться сам, чтобы у них не было шанса меня предать. «Я тебе уже говорил в Академии», — вздохнул Арт. «Твои близкие тебя любят, и они придут сюда за тобой. В жизни случается всякое, Эрин, но нельзя мерить всех одинаково. Да, никто не даст гарантии, что тебе не причинят боли. Только это не повод бежать от тех, кому ты дорог. Я сам этого не понял вовремя, и теперь расплачиваюсь. А вместе со мной и ты», — Потерпи. День-два, и все наладится, слышишь?» «Потерплю. А если никто не придет?» Арт усмехнулся. Он снова нацепил привычную маску. «Значит, мы с тобой умрем героями». Он весело подмигнул. «Жаль, никто не оценит». Не знаю, сколько времени прошло, но в коридоре снова послышались шаги. Стоило их услышать, как страх поднял голову. Жуткий, леденящий. Но я приказал ему исчезнуть. Подумаешь, Лейфер, даже ему далеко до планов Дела и сестры. И до меня самого далеко. Не сломает. Пусть не старается. Дверь открылась. Но на этот раз охранники не рискнули входить в темницу. «Эй, ты иди сюда!» — скомандовали мне. «Еще чего! Где это видано, чтобы на пытки сами ходили?» — откликнулся я. «Нет, уважаемый, не пойду!» Охранники переглянулись. Один призвал магию, и еще двое все-таки рискнули перешагнуть порог. «Хватит!» — кинулся к ним Арт. «Передайте Лейферу, ему ведь нужен я. Пусть оставит Эрина в покое». «Отцепись, Фейри!» Маг попытался сбросить с себя фейку. Но это сложно было сделать. Арт вцепился намертво. «Биг, дотащи их обоих!» — рыкнул тот, что остался в коридоре. Поэтому Биг подхватил Арта, второй охранник меня, а третий прикрывал магией, чтобы мы не превратили его в отбивную. И снова длинный коридор, лестница, зал, пропахший какими-то веществами, и Лейфер с улыбкой садиста. «А Фейри мне зачем?» — покосился он на Арта. «Фейри обратно!» «Ты, козлиное отродье!» — рыкнул Арт, и я поразился переменам, которые видел. Куда подевался тот, кого пришлось лечить в академии? «Оставь Эрина в покое, тебе ведь я нужен, я!» «Зачем?» — спокойно спросил Лейфер. «Чтобы жить вечно, сам говорил. Только я все равно убью тебя, размажу по стене, как букашку. Родом клянусь». Лейфер махнул рукой в сторону стены. На этот раз нас пришпилили к ней, как тех самых букашек. Руки и ноги обхватили массивные металлические кольца. Я так подозреваю, что и антимагические, на всякий случай, а то вдруг Арт прямо сейчас начнет свой план по устранению врага. «Не торопись говорить от имени рода, Фейри», — усмехнулся Лейфер, пока Арт пытался побольнее легнуть охранников. «Или все-таки демон? Я разговаривал с твоим отцом, который вот уже столько лет ищет непутевого сына. Он крайне расстроен, веришь ли, поэтому вряд ли тебя простит». «Ищет?» Арт даже замер, словно не веря своим ушам. «Зачем?» «Беспокоиться, видимо», — пожал плечами Лейфер. «Я бы не искал». «Вот поэтому у тебя детей нет», — хмыкнул я. «Заткнитесь, оба!» Лейфер взглянул на меня так, что шутить расхотелось. Но я только шире улыбнулся. «Сами напросились». В глазах потемнело. Все звуки ушли. Осталась только боль. До того острая, будто меня больше не существовало, а была только она. Мысли выветрились из головы. Сколько это длилось? Вряд ли больше нескольких минут, а показалось, что вечность. Где-то что-то треснуло. Боль отступила. Я открыл глаза. «Проклятый Фейри!» Лейфер расстроенно крутил в руках какую-то склянку. «Уничтожил ценную колбу. Надо было тебе не только крылья отрезать, но и голову». «Катись в бездну, там тебе место», — прошипел Арт, переходя на язык, больше похожий на лопотание шуна. Древний язык демонов. Зато Лейфер проникся. Повернулся к Фейри спиной, изучил меня взглядом. «Жив еще, темный? Ничего, ненадолго». И стиснул руку в кулак. А я все-таки закричал. Вокруг была темнота, приятная и обволакивающая. Я плыл в ней, и возвращаться не хотелось. Слишком ласковой и теплой она была. «Эрин, скажи хоть что-нибудь!» Вдруг попросила пустота голосом Арта. Открыл глаза. Очертания комнаты виделись мутно. И лицо Фейри, склонившегося надо мной, расплывалось. «Эрин!» Я шевельнул сухими губами. Ни звука. Ко рту тут же прижалась чашка с водой. Пил мелкими глотками, потому что каждый глоток отдавался болью в груди. Но стало легче. Фейри убрал чашку и снова вернулся ко мне. «Все в порядке», — прошептал почти беззвучно. Откуда-то на лицо упали капли. Похоже, Арт рыдал. Но даже пошевелиться сил не было. Зато почему-то с каждой каплей утихала боль. «Он что, использует на мне ту же силу, что на Паулине?» «Ох и Фейри». Комната постепенно обрела ясность. Даже смог пошевелить рукой и убрать со лба прилипшие волосы, мешавшие обзору. «Не реви», — сказал Фейки. «Выкарабкаюсь». «Прости». «Ты-то тут при чем?» Арт молчал, только всхлипывал. Да, напарник из него вышел, скажем, прямо не лучший. Но ему было не все равно, умру я или останусь жить. «Зачем ты полез к Лейферу? Хочешь рядом валяться?» «Меня он не убьет, а тебя может», — ответил Артиан. «Может». И что-то подсказывало, что этот час недалек, потому что мои силы таяли. Я и так едва ощущал их из-за браслета, а теперь с каждой минуты и та тонкая ниточка, которая еще напоминала о моей магии, становилась все незаметнее. Когда она оборвется... «Знаешь, Эрин, моя мама всегда говорила, что чем слабее существо, демон ли, темный, светлый, без разницы, тем больше его тянет доказать свою силу. Так вот, ты сильнее всех, кого я знаю, Эрин, сильнее Лейфера и даже, наверное, моего отца. Поэтому Лейфер так жаждет тебя сломать. А я ничего не могу с этим сделать. И чувствую себя ничтожным, до того ничтожным, Эрин, что сам себя ненавижу. Больно до безумия. Только не физически, а глубоко внутри. Будь у меня крылья, я бы с ним справился». «Так почему не справился раньше? Когда они у тебя были?» — спросил я. «Сглупил. А потом получил браслет на руку, и все. Моя демоническая сила исчезла. Осталась только магия Фейри. Странно, да? Крылья ведь не относятся к демонам. Должно было быть наоборот». «Может, исчезла та половина, которая была слабее?» — предположил я. «Скорее наоборот. Я больше демон, чем ты думаешь». «Был им, пока не стал слабым, беспомощным Фейри». «Нашелся еще слабый и беспомощный». Я тихо засмеялся. Но смех оборвался. Дышать было больно. «Ничего, Арти. Не родился еще тот, кто сможет меня сломать». «Я тоже так думал», — едва слышно шепнул Фейри. «А я не думаю. Я знаю. Лейфер умрет от моей руки. Или умру я сам». «Меня больше устроит первый вариант. А теперь спи, Эрин. Во сне твой свет работает быстрее. Спи». Похоже, Фейри снова использовал на мне какую-то магию. Потому что сон пришел быстро. Во сне не было ни Лейфера, ни боли. Только те, кого я... люблю.